Ночью, лежа без сна, я много чего передумал. Я знал, что работа у Зимы не из легких, но это, как правило, внешне никак их не проявлялось. Он всегда был таким уверенным и самодовольным, будто в согласии со всем миром и самим собой. А вышло, что уверенным и самодовольным он только кажется. Мысль о том, что этот непробиваемый робот может переживать свою ошибку, может чувствовать себя столь глубоко и лично униженным, что готов бежать из счастья и скрыться среди чужих людей, дескать, так будет лучше для подразделения, потрясла меня сильнее, чем порка, полученная Тедом. И капитан Френкель подтвердил, что Зим допустил промах, а вдобавок ткнул его в этот промах носом, отчитав как следует. Ну и дела. Я-то считал просто. Сержанты исторгают из себя выговоры, а не выслушивают их. Закон природы. Однако следовало согласиться, что взбучка, полученная Зимом, была для него так унизительна, что по сравнению с ней все, что я когда-либо выслушал от него, казалось чуть ли не объяснением в любви. А ведь капитан даже голоса не повысил. Инцидент был настолько фантастичен и нелеп, что я ни слова о нем никому не сказал. И сам капитан Френки. Офицеров мы вообще видели нечасто. Они показывались на вечерней поверке, являясь в последний момент этаким прогулочным шагом, и жить им, судя по всему, было легче некуда. Раз в неделю они проводили осмотр, приватно делали замечания сержантам, и замечания эти касались кого угодно, только не самих сержантов. Еще они каждую неделю решали, чья рота завоевала честь нести караул у знамени полка. Кроме этого, они лишь иногда докучали нам внезапными инспекциями и при этом всегда были отутюженные, чистенькие, пахли одеколоном и держались холодно-отстраненно, а закончив проверку, вновь уходили. Конечно, один или даже несколько офицеров всегда сопровождали нас в марш-бросках, а дважды сам капитан Френкель демонстрировал нам, что такое саватта. Но офицеры не работали по-настоящему. И проблем имели гораздо меньше нашего, ведь над ними не было сержантов. Но вот выяснилось, что капитану Френкелю бывает даже на ужин сходить некогда. Да еще он жалуется, что сидение за столом ему наскучило и тратит на тренировки свое личное время. А что касается проблем, то ему в случае с Хенриком, кажется, пришлось даже хуже, чем Зиму. Но ведь он даже не знал Хенрика. Был вынужден спрашивать фамилию. Словом, меня наполняли самые противоречивые чувства. Я обнаружил вдруг, что нисколько не разбираюсь в мире, в котором живу. И каждая его часть вдруг перевернулась совершенно неожиданным образом. Вроде как узнать в один прекрасный день, что мать твоя вовсе не та мать, которую ты знал всю жизнь, а чужая женщина в резиновой маске. Но в одном я был уверен. Не хочу больше выяснять, что такое на самом деле мобильная пехота. Если она настолько неприветлива, что даже своих и, о Господа Бога, сержантов и офицеров делает несчастными, то для маленького Джонни это и подавно уж слишком. Как можно избежать ошибок в жизни, которые вовсе не понимаешь? Не хочу быть повешенным за шею, пока не умру. Не хочу даже рисковать подвергнуться порке. Пускай рядом стоит врач и следит, чтобы значительных повреждений не было. В нашей семье никого никогда не пороли, разве что в школе драли, но это дело другое. В нашей семье никогда не было преступников ни по отцовской, ни по маминой линии. Никого даже не обвиняли в преступлении. Наша семья была почтенной во всех отношениях, разве что гражданство не имело, но отец всегда считал, что нет в этом гражданстве ничего почетного, одно лишь бессмысленное тщеславие, и если меня выпарют, для него это будет ударом. Еще. Хенрик ведь не сделал ничего такого, о чем я сам не помышлял бы много раз, так почему бы и мне не решиться? Наверное, смелости не хватало. Я знал, что любой инструктор наверняка сделает из меня котлету, а потому только стискивал зубы и не пытался огрызаться. Кишка тонка, Джонни. А вот у Теда нет. А раз так, то мне-то уж в первую очередь не место в армии. И капитан Френкель говорил, что вины Теда здесь нет. И если я даже не загремлю под 9.08 нулевую, раз у меня кишка тонка, то в один прекрасный день провинюсь как-нибудь еще. Пусть это тоже не будет моей виной, но тем не менее к столбу для порки я попаду. Да, Джонни, время сматываться, пока не все потеряно.